Глава 9. Рубашка блондина доходила мне до бедра, едва скрывая ягодицы. В штанах я тонула, но отпускать в мою комнату демона желания не было. Пока крутилась у зеркала, начала понемногу успокаиваться и мыслить более здраво. То, что я сильно испугалась, не дает мне права вести себя как истеричка и избегать от проблем. Желудок запротестовал из-за принятого решения вернуться. Но я только сильнее стиснула зубы. Хозяйка земель не может в таком виде вывалиться на кухню даже тогда, когда в замке спокойно. А уж тогда, когда мои рабы, возможно, убивают друг друга. «Возвращаемся», — огорошила блондина, вздернув подбородок. «Может, да подождем до утра?» С явным сомнением в моих умственных способностях предложил Кассиан. «К утру меня салат ждать будет из нарезанного ленточками змея или того хуже демонов. Возвращаемся, Кассиан, только быстренько расскажи мне, что ты еще знаешь о нагулитах и откуда?» «Не так много, как хотелось бы», — поджал губы мужчина. «Они очень скрытная раса, так что даже эти крупицы вытащить было тяжело. Откуда? Работа у меня была такая. Везде совать свой нос и узнавать детали». «Шпион?» — пришло в голову абсурдное предложение. Не мог же папочка так сильно психануть из-за подпорченного гарема, что отдал своего шпиона в рабство. «Разведчик по деликатным делам», — глухо отозвался блондин. Смерила его ошарашенным взглядом, почему-то уделив внимание месту немного ниже живота, хотя почему-то в моей голове деликатные дела и демон, питающийся чужой страстью, очень быстро выстроились в цепочку с неприличным заключением. «Рассказывай, деликатный мой, чем меня Кирнелиан наградил, и чем мне это грозит?» Кровь на месте укуса до сих пор не останавливалась, и это тревожило. Не то чтобы сильная потеря крови, но мелкие капельки стекали по шее. Информации оказалось не так много. Основное я и так уже узнала в спальне. Мир нагулитов, получивший пометку «красный» из-за красного солнца и красного песка, покрывшего большую часть земли, действительно был суров. Для жизни оставались лишь небольшие клочки земли и подземные города. Зато царившая пустыня была богата на опасных и, к сожалению для них, вкусных рептилий. Охотились за ними ночью, потому что даже в полноценной боевой форме под жаркими лучами солнца нагулитам было некомфортно. А вот ночью температура опускалась до нуля, и мужчины выходили на охоту. Чистая вода из-за тяжелых условий добычи под землей была дороже золота, а о фруктах и овощах говорить не приходилось. Правда, демоны существенно облегчили змеям жизнь, когда пробили в Красный мир портал. Поохотиться и захватить не смогли, но заключили неплохой договор. Продовольствие в обмен на металлы, которых в Красном мире было много. Уж не знаю, как нагулиты их добывали, но не стала вдаваться в подробности. Сложной жизнью полузмеёй прониклась. С рождением детей в основном, как у демонов, нагулиты проблем не имели, но из-за естественного отбора выживали немногие. Чаще всего мальчики, потому что девочки не могли полноценно оборачиваться змеей. Поэтому проблему решили немного диким, кто бы говорил, у самой четыре демона и гарем, способом. Мальчиков, рожденных в один месяц, объединяли в ячейку, и те, кто доживал до совершеннолетия, имели право завести семью с одной самкой. Естественно, выбор оставался за женщиной. Если она была согласна, то разрешала себя укусить, впустив в кровь немного яда. А потом, когда в теле женщины вырабатывается антидот, их кусали уже по-настоящему, во время секса, чтобы совершить привязку, что-то вроде земных свадеб, только без бумажек и без права мужчин заменить жену. И я не зря сказала, что с рождением проблем не было в основном. Из каждого правила есть исключение. Ими и стали черные нагулиты. Эти хвостатые рождались одаренными, не то чтобы владели магией, но интуитивно чувствовали, где поджидает опасность, а где можно добыть воду или еще какое сокровище. Они всегда чувствовали направление того, чего желали заполучить. И чтобы жизнь им маслом не казалась, природа взяла и уравновесила. За всю свою длинную жизнь у них мог родиться один, реже два ребенка. И вроде бы завидный жених Кирнелиан был, пока не остался в ячейке один. «А в рабстве он что делает-то?» — не поняла я. Змея было жалко. По-хорошему, нагулитам бы свои ячейки создавать во взрослом возрасте, чтобы никто не остался за бортом. Но вероятность того, что такой ритуал обернется провалом, и мужчины просто растерзают друг друга в борьбе за женщину, была слишком высока. Вот и объединяют детей до пробуждения инстинктов. «Вот у него и спросишь, раз решила вернуться». Ворчливо отозвался демон и спрятал меня за спину, прежде чем открыть дверь в мою спальню. «Закрой глаза и не открывай, пока не разрешу». Мне было любопытно, что там за страшнючая форма у демонов, что они опасаются мне ее показывать, но благоразумно послушалась. Мне нужна светлая голова, а не ушедший в отключку от испуга мозг. Стоило Кассиану приоткрыть дверь, как на нас обрушились звуки борьбы, грохот, шипение, рычание и даже скрежет, словно кто-то когтями стену царапает. Захотелось не просто закрыть глаза, уткнувшись носом в широкую мужскую спину, а зажмуриться и заткнуть уши. Кассиан что-то крикнул, но звуки борьбы не исчезли, наоборот, стали громче и ожесточеннее. «А если змея снова ко мне пробивается?» — ошпарила кипятком мысль. И я заорала, вкладывая весь страх и тепло, до которого смогла дотянуться, в приказ. «Всем прекратить драться и вернуться в человеческий вид!» Мгновенная тишина ударила по ушам, как металлическая колотушка в колокол. Я очень надеялась, что приказ подействовал, и на Нагулита тоже. Какое-то же влияние у меня на него должно быть. Или он сейчас там тихо моих демонов в фарш превращает? «Получилось?» — шепотом поинтересовалась у блондина, пытаясь разжать сведенные судорогой кулаки, чтобы выпустить рубашку демона из плена. Он отрывисто кивнул, не проронив ни слова. «Все живы? Смотреть можно? Да что ж он молчит? И так страшно!» Снова качнулся затылок в знак согласия, и я осторожно выглянула из-за окаменевшей спины демона. «Неожиданно!» — прохрипела, полностью разделяя ступор Кассиана. Так мы и застыли с приоткрытыми ртами и широко распахнутыми от шока глазами, пока виновник всеобщего потрясения стыдливо пытался прикрыться. «У него член», — первым отмер Грег, и не поймешь, чего больше в его голосе — ошеломление или возмущение. Естественно, у него член, не хвостом же эта раса размножается, как я имела глупость подумать. «И какой?» — сглотнула я, наблюдая, что нифига у змея прикрываться не получается руками. Нагулит тоже. Наконец осознал, что из-за ладошек все равно торчит, и покраснел еще сильнее, пылая не только щеками, но и шеей с ушами. Метнулся к кровати, сорвал с нее простынь и облегченно выдохнул, спрятав то, чем природа наградила. Отсыпала так отсыпала. «Ты хотел сказать, у него ноги?» — совладал с собой Алвин, прожигая злым взглядом Кирнелиана. «Что хотел, то и сказал», — огрызнулся Грег, шумно выдохнул и, наверное, пригрозил. «Экзотика. Пустим слух парочки демониц, и проблема с настойчивым поклонником госпожи решена». Краска стремительно покинула лицо Нагулита. Он даже просто не уронил, открывая прекрасный вид. Я сглотнула. «Не вариант. Весть быстро облетит полуденные земли, и заказы на рабов Нагулитов посыпятся. Нам еще войны с выходцами Красного мира не хватало для полного счастья», — призвал Майкл голосу разума. «Вы не знали об этой форме? Они скрывают, да? Вот это вот!» И развела руки в сторону, показывая, что именно. «Бедные лошадки. У них целый мир конкурентов нарисовался». «Черт с ней, войной, не в первый раз. Но что, если там все такие и с такими?» — выдал мрачно. И взгляды всех присутствующих скрестились на том, что поспешил снова прикрыть Нагулит. «Тогда Торелин будет первым, кто пришлет ноту протеста госпоже», — резюмировал Майкл. «При чем здесь папочка? Он что, комплексует?» Поняв, что никто никого убивать не собирается, я перестала прятаться за Кассианом и протопала в сторону кровати, присела. Бледный Нагулит тут же устроился сзади меня, заключив в кольцо рук. Его била крупная дрожь, и он явно не знал, куда деть свои ноги. Кажется, кто-то настолько редко пользуется этой формой, что теперь чувствует себя неуютно. Впрочем, как-то быстро он начал успокаиваться, поглаживая ладонью меня по животу. Конечно, мне никто не ответил, зато мой ходячий секс вынес кардинальное предложение. «Убьем?» «Конкурента, что ли, распознал?» «Никого мы убивать не будем», — зарычала я. «Если вы забыли, то это мой раб». «Я куплю тебе нового», — не моргнув глазом, пообещал блондин. «А я попрошу у папочки другую четверку демонов взамен этой», — пообещала в сердцах. «Чтобы слушала, отвечала на вопросы и не решала все без меня». «Юля», — растерянно позвал Майкл, но я уже обиделась и гордо задрала нос. Сомневаюсь, что хозяин полуночных земель согласится на рокировку, но пусть хоть 5 минут побоятся. «Можешь вернуть себе хвост, если тебе так спокойнее», — пожалела кусачего Нагулита. Кирнелиан судорожно вздохнул, но форму поспешил сменить. Саму смену не видела, зато спиной почувствовала, как Нагулит стал выше, сполз на пол, усаживаясь на хвост около кровати, и положил кончик мне на ноги. Все, ручная змейка. У меня даже пугаться и злиться сил больше не осталось. «А теперь давайте все выдохнем, сядем и поговорим открыто. Вы все», — требовательно посмотрела на каждого, — «задолжали мне ответы, и начнем мы с ваших комплексов. Если не хотите, чтобы я умерла от любопытства». «Нет у нас никаких комплексов», — возмутился Кассиан и ворчливо добавил: «Какая суровая нам досталась женщина». Сам при этом осторожно передвигался к кровати бочком, чтобы, не дай бог, не задеть Нагулита. Змеиный хвост нервно дернулся, и я тут же шлепнула по нему ладошкой. Все же даже дышится намного легче, когда знаешь, что огромную черную змею возможно приказом превратить в человека. Блондин устроился сзади, где еще недавно сидел Кирнелиан, и довольно выдохнул, устроив меня у себя на груди. «Я могу начать отвечать на вопросы, или еще кто-то желает прижаться к Юлии, нервишки успокоить?» — мрачно поинтересовался Алвин. Я не удержалась от хмыка, а Кассиан чмокнул меня куда-то в макушку и заявил: «Места кончились. Заведуйте молча». «Тогда я начну». Не повелся на издевку Алвин, посмотрел на меня и начал осторожно отвечать, явно подбирая слова. Все дело в наших женщинах. С тех пор, как вы отселились на полуденную половину мира, вы перестали выходить замуж и крайне неохотно соглашаетесь на рождение ребенка. Мужчинам приходится платить за возможность стать отцом, и не всегда деньгами. Демоницы. Он запнулся, но, похоже, решил сказать «как есть». Не хотят рассматривать нас как мужчин. Исключения составляют только такие, как Кассиан, и рожать мальчиков тоже не сильно хотят. Чаще договора заключаются на рождение девочек, потому что демоницы говорят, что им противно носить мужчину под сердцем. Тогда они отдают новорожденную девочку на время в полуночные земли, и когда она отдает свой долг отцу, ее возвращают. «Какой долг?» — не поняла я. «Наследника мужского пола в двойном или тройном размере. Чем больше родит, тем сильнее ее жалеет хозяйка полуденных земель по возвращении. Не словами, естественно, жалеет», — зашептал на ухо Кассиан. И правильно, что не сказал вслух. Такое кощунство вообще произносить нельзя. «Дайте угадаю», — разозлилась я. «Те несчастные, которых вырастили только за тем, чтобы они родили ребенка, а потом вышвырнули их на женскую половину, тоже любовью к демонам не пылают. У них обычно самые большие гаремы», — пожал плечами Алвин. «Они демонов к себе больше не подпускают», — смотря в пол, дополнил Майкл. «И правильно делают. Дальше. Причем тут Кернелиан, которого природа щедро наградила?» «Мы торгуемся, меняем захваченных существ из опасных миров на договора. Чем симпатичнее и необычнее, тем больше шансов выменить его на наследника. В безопасных мирах демоницы бывают часто и сами отбирают себе тех, кто понравился». «Похищают, короче». Алвин кивнул, подтверждая, что я попала в мир варюг, извращенцев и рабовладельцев, и продолжил. «В последний раз, когда мы смогли захватить парочку драконов, демоницы отказались от договоров лет на 10, обиделись, что не можем достать каждой по дракону. Я выпучила глаза, поражаясь наглости и охоте за диковинками. А теперь представь, что будет, если кто-то узнает, что нагулиты могут выглядеть как мы и имеют член размером, как два наших. Только представь, уверен, тебе даже в голову не приходило попросить его раскрыть паховые пластины и показать майтши. Зато теперь полный простор для фантазий». «Майтши?» «Так нагулиты называют змеиный член», — подсказал перевод Майкл и на всякий случай открестился. «Понятия не имею, почему и как, выглядит тоже не знаю. Забавно. Представить? Мне вообще-то и представлять не надо. Сидит вон на полу и даже не краснеет. И про фантазию тоже верно. Я все больше склоняюсь к мысли, что Кернелиан только с ногами такой стеснительный и нерешительный, а с хвостом ему все нипочем. Мы не сможем захватить нагулитов, чтобы обменять их на будущих детей. Да я думаю, это и не понадобится. Демоницы найдут способ самостоятельно договориться с этой расой, и тогда не видать нам продолжения рода лет 20, а то и 30, пока не наиграются с диковинкой». «Никто не согласится», — резко отреагировал нагулит, дернув хвостом. Обнаглел и обхватил им мою талию. «Эта форма слишком слабая, не подходит для существования. Никто не захочет отдавать себя в рабство демоницы в этом виде». «А в рабство и не надо», — вздохнул Майкл. Он вместе с Грегом уселся на пол недалеко от меня, но опять же на расстоянии от змея, тогда как Алвин предпочел стоять нерушимой скалой посреди комнаты. «Достаточно обычного соглашения. Вы можете хоть в боевой форме день проводить, так даже интереснее будет. А ночью принимать тот вид, что устроит вашу любовницу. Опять же, Без рабской печати легко можете вернуть себе хвост, если почувствуете опасность. Да и потом, ты же тоже не просто так пришел в комнату госпожи, а с определенными намерениями. Значит, наши женщины вам нравятся? Я начал нагулить, но, бросив на меня быстрый взгляд, уткнулся в пол. Я знал, зачем шел. Для остальных это будет слишком сомнительная перспектива. Сомнительная? Не выдержал молчавший все это время Грег. Сомнительно торчать в красном мире и умирать от одиночества, зная, что тебя никогда не выберут. Сколько там таких, как ты, потерявших свою ячейку, или тех, у кого ячейка откровенно мала? Ваши женщины, от какого количества выживших мужчин перестают рассматривать ячейку, пригодной для брака? От 5, 10? Демоницы их с руками оторвут и добавки попросят. Да и те, кто бывает в нашем мире, но еще не обзавелся женой, вряд ли откажутся узнать что-то новое, чтобы потом порадовать свою избранницу. Ваши женщины никогда не покидают подземных городов. Значит, у нас нагулиты могут развлекаться как хотят, сколько хотят, и ваши самки об этом даже не узнают, когда мы останемся без возможности получить ребенка. Это неприемлемо. Я поддерживаю Кассиана. Нужно избавиться от провокации. «Мы не будем никого убивать», — процедила сквозь зубы. «Но я вас поняла. Нагулиты — угроза спокойствия демонов. Так что Кирнелиан нам сейчас быстренько пообещает, что никогда и ни при каких обстоятельствах не раскроет этой маленькой, но значительной особенности своей расы. А потом расскажет, как он попал в гарем Диесы для начала». «Поклянется», — поправил меня Майкл. «Или ты прикажешь ему через печать рабства».